Было то, что смотреть, как она там плавает, без всего, мне самому было приятно. А вот другое зрелище, этот негр и Хельга Каразерс, уже не казалось таким прекрасным, потому что действовало на нервы и было мне неприятно. Потому я хотел что-то сделать, как-то вмешаться. «Мне придется проглотить это и наплевать», — сказал я. «Так ведут себя все реформаторы, не замечают того, что им приятно, и воюют против того, что им не по вкусу. Таким мне быть не стоит. Успокойся», — сказала Мона. «Я спокоен», — заверил я. «Плевать мне на то, что с ней этот черномазый делает. По мне пусть трахает ее хоть на Голливудском бульваре или на Вайн-стрит». Она выпрямилась и опустила руки. «Это уже лучше. Я все-таки вобью тебе в голову, что нужно быть терпимым, даже если придется тебя убить». Я снова огляделся вокруг. Какая-то пара как раз выходила из дверей, у которых сидела Хельга Каразерс. И тут она и ее черный хахаль сразу перестали целоваться и сделали вид, что ведут чисто светскую беседу. Я вспомнил ее фотографии на обложках журналов о кино и репортажи о ее личной жизни. «О, Господи!» — подумал я. «Если бы знали!» Певец с глубоким и сильным голосом умолк, раздались скромные аплодисменты. Потом кто-то прокричал. «Пойдем дальше, уважаемые! Пойдем дальше!» И в салоне с энтузиазмом загудели. «Мы можем пойти поесть?» — сказала Мона. «Так нас пригласили и на ужин?» — спросил я. «А почему ты думаешь, каждый должен был выложить по $10 за вход? Все, что ты съешь и выпьешь, даром. Но мы же не платили. Смитерс заплатила за нас. Это благотворительный вечер». «Благотворительный? А в чью пользу?» «В пользу ребят из Скотсбора. Знаешь, кто это ребята из Скотсбора?» «Нет». «Так напомни мне как-нибудь, я тебе расскажу», — сказала она, направляя меня в столовую. Глава 6. О приеме, который миссис Смитерс устроила в пользу ребят из Скотсбора, сообщили две утренние газеты. Но в перечне гостей ни про Мону, ни про меня даже не вспоминали. Это меня так расстроило, что я чуть не заплакал. Всю ночь я думал, что скажут у нас дома, когда получат вырезку из газеты, где мое имя будет стоять рядом с именами великих звезд. Как они будут думать, что я уже начал выбиваться в люди? Но в письме о приеме я все равно написал. Мона еще спала наверху, так что я наспех приготовил ей гренки и кофе и отправился в студию «Эксельсиор» в надежде застать мистера Балтера, того человека, который, собственно, надоумил меня ехать в Голливуд. Дежурный позвонил к нему в кабинет и сказал мне, что Балтера еще нет. «Можно подождать?» — спросил я. «Конечно», — кивнул дежурный. Мистера Балтера я периодически пытался застать уже месяца два или три, надеясь узнать, как вышли мои пробы. Правда, у меня давно уже появилось предчувствие, что они, наверное, получились не слишком, иначе мне бы давно позвонили со студии. Но я думал, что Балтер мог меня хотя бы принять и объяснить, почему пробы не получились. Я полагал, что имею на это право. Я не просил его брать меня в Голливуд, он сам предложил мне приехать. Было это полгода назад, когда я играл роль Джо в «Ведали, что творят» в малом театре у нас дома. Однажды вечером Балтер оказался среди зрителей, после спектакля наш режиссер привел его за кулисы и представил мне как человека, который ищет новые таланты для Голливуда. Балтер сказал, что, по его мнению, я играл блестяще, и спросил, не хотел бы я сниматься в кино. Если да, то студия «Эксельсиор» оплатит мне дорогу и все расходы, когда я приеду на пробы. Вот почему я приехал. Прошло около месяца, пока отсняли мои пробы, и с той поры никто мной не интересовался. Я пытался достать Балтера по телефону, но его секретарша никогда меня с ним не соединяла, только записывала мою фамилию и номер телефона и говорила, что мне перезвонят. «Ну, и, разумеется, он не звонил.